Шесть проблем во взаимоотношениях и как их разрешать. Можно найти тысячи причин, по которым взаимоотношения не складываются, но их все вы можете свести к шести основным проблемам. Эти шесть проблем лежат в основе всех споров, ссор и разводов. Все они относятся к личному представлению каждого, какими должны быть отношения. Первая и самая основная проблема в отношениях состоит в отсутствии обязательств. Это наиболее очевидно в половинчатых взаимоотношениях или гражданских браках, имеющих такую популярность сегодня. Вместо полных взаимных обязательств здесь существуют только частичные или половинчатые обязательства. Один говорит: «Ты пройдешь полпути, и я пройду полпути». Однако, как только одна из сторон решается пройти только 49% всего пути, в отношениях появляется трещина. Такой вид трещины имеет тенденцию становиться скорее шире, чем уже. Стороны углубляют ее. Потом они проходят только 48% пути, потом 40%, затем 30% и так до тех пор, пока не останавливаются. Приведу пример. Когда пара сочетается браком, каждый сохраняет отдельный счет в банке. Расходы по дому делятся поровну. Подсчитывается, кому принадлежит каждый доллар. Они даже занимают друг у друга деньги и точно ведут счета, кто кому и сколько должен. Я был свидетелем одного такого случая. Расходы по дому были подсчитаны с безупречной точностью. В счет включались даже стоимость почтовой марки, чтобы отправить счет за коммунальные услуги. Знакомая пара, назовем их Мэри и Джо, прожили вместе 11 лет. Они постоянно говорили о том, что хотят пожениться. Они говорили это слишком долго, чтобы им начать верить. Казалось, они никогда не смогут принять такое решение. Начиная с того момента, когда они вместе вселились в квартиру, они по отдельности приобретали и оплачивали мебель и хозяйственную утварь. Каждая вещь в квартире имела небольшую бирку, обозначающую, кому это принадлежит. Они никогда не смешивали своих денег или своей собственности. Спустя 11 лет, когда они решили разъехаться, они разделили все свои приобретения меньше, чем за 2 часа. На протяжении 11 лет они каждым своим действием подсознательно планировали развести свои пути. Еще один пример частичных обязательств – брачный контракт или пренуптальное соглашение. Эти соглашения интересно читать. Первый пункт одного из таких контрактов гласит: «Две стороны, будучи сильно любящими и планирующими жить счастливо вместе на протяжении всей своей жизни, вступают в данное соглашение». Длиннющий остаток пренуптального соглашения указывает подетально, каким образом будет разделено имущество, когда они разъедутся. Таким образом, они еще до того, как поженятся, планируют детали развода. Когда одна сторона не намеревается полностью принимать на себя обязательства по взаимоотношениям, это воздержание вызывает ощущение неприятия и собственной недостойности у другой стороны. Это заставляет одного чувствовать, что он недостаточно хорош, и это является причиной нежелания другого полностью и недвусмысленно принимать на себя обязательства по отношению к первому. Когда мы с Барбарой поженились, священник показал нам различные виды брачных обетов, которые мы могли принять. Мы могли выбрать любой текст для церемонии. Когда мы посмотрели различные обеты, я спросил его: «А где здесь слова «пока смерть не разлучит нас»?» Священник, совершенно замечательный человек, объяснил, что эти слова были удалены из большинства сегодняшних брачных церемоний, так как большинство молодых не хотят, чтобы что-то столь серьезное и недвусмысленное было вставлено в их брачные обеты. Они хотят чего-нибудь, что предоставляло бы им большую свободу и больше возможных вариантов. Я спросил его, можем ли мы вставить это назад. Он сказал, что мы можем делать все, что нам нравится. И я настоял, чтобы слова «пока смерть не разлучит нас» были частью нашей брачной церемонии. Я чувствовал, что невыразительный брачный обет, такой как один из приведенных выше, столь долго, сколь мы оба будем любить, предполагал, что они, наверное, не были действительно готовы для заключения длительного брака. Способ преодолеть отсутствие обязательств состоит в том, чтобы полностью обязать себя самого вступить во взаимоотношения обеими ногами. Никогда не стоит рассматривать возможности неудачи во взаимоотношениях. Если без вашей на то вины взаимоотношения не сложились, по крайней мере, это будет не потому, что вы были к ним равнодушны. Вторая главная проблема в отношениях – попытка изменить другого человека или ожидание того, что другой человек изменится. Это второй способ сказать: «Ты каков есть, недостаточно хорош для меня». Когда вы пытаетесь изменить другого человека, считаете его недостойным, в вас разгораются чувства злости и негодования. Люди не изменяются до полной неузнаваемости. Как сказал комик Флип Уилсон, что вы видите, то и получаете. Если человек, о браке с которым вы размышляете, не является тем, кто вам нужен, то самое время подумать об этом до того, как вы женитесь, а не после этого. Проблема стремления изменить другого, заставить другого похудеть, бросить курить, делать физические упражнения, стать более позитивным или что угодно еще, решается просто. Нужно принять человека таким, каков он есть. Если вы не можете принять поведение и личность другого человека, это должно было бы кое-что сказать вам. Приятие в основном определяется совместимостью. Приятие – хороший показатель того, являются ли ваши отношения хорошими для вас. Когда вы, прекратив попытки изменить другого человека, безусловно принимаете его, он начинает изменяться в результате его собственного выбора. Люди могут быть очень упрямы. Они могут упорствовать в своем поведении, что раздражает вас, только потому, что вы продолжаете заставлять их измениться. Когда же вы прекращаете попытки изменить их, они добровольно изменяют свое поведение. Третья главная проблема во взаимоотношениях – это ревность. Ревность чувствуется и разумом, и сердцем. Шекспир называл ревность зеленоглазым монстром. Это ужасная отрицательная эмоция. Она возникает из-за чувств низкого самоуважения и собственной неполноценности. Человек, который испытывает чувство ревности, сомневается в значимости себя как личности. Он чувствует, никто никогда не может любить меня таким, каков я есть. Этот тип индивидуальности, скорее всего, формируется на основе деструктивного критицизма в детстве и негативного опыта общения с представителями противоположного пола во взрослые годы. Если человек никогда не получал безусловной любви от своих родителей, или хуже того, родители отвергали или осуждали ребенка в течение того времени, пока он подрастал, то когда этот человек взрослеет, он становится очень уязвимым тем, что мало любим и признан другими. Противоядием от ревности является ясное осознание того, что с другим человеком ничего не поделаешь. Нужно лишь что-то сделать с низким самоуважением человека, страдающего ревностью. Способ возвыситься над ревностью состоит в работе над самоуважением посредством повторения опять и опять «я себе нравлюсь», «я себе нравлюсь», «я себе нравлюсь». Когда ваше самоуважение достаточно высоко, когда вы в достаточной мере нравитесь себе и уважаете себя, другой не заставит вас усомниться в значимости собственной личности. Вы будете эмоционально уверенным в себе и не будете зависеть от поведения остальных в том, что вы чувствуете о самом себе. Незачем давать другому человеку повод для ревности. Ревность – болезненная, разрушительная эмоция. Друзья не занимаются вызыванием отрицательных эмоций. Каждый нуждается в ощущении покоя и безопасности в отношениях, а провоцирование ревности разрушает нашу защиту. Ревность заставляет нас чувствовать себя жалкими и несчастными. Четвертая главная проблема во взаимоотношениях – жалость к себе. Она возникает, когда вы чувствуете жалость к себе из-за чего-то, что ваши родители когда-либо сделали или не сделали вам или для вас. Обычно люди, которые испытывают жалость к себе, научились этому от своих родителей, которые практиковали жалость к себе как метод взаимоотношений дома. Люди часто увлекаются жалостью к себе, горе мне, когда их партнеры настолько заняты или недовольны своей работой, что те чувствуют себя ненужными. Решение проблемы жалости к себе состоит в том, чтобы не заставлять вашего партнера делать или прекратить делать что-либо. Противоядием является настолько занять себя своими собственными целями, чтобы у вас не было времени жалеть самих себя. Вы отвечаете за собственные эмоции. Вы являетесь причиной своего собственного счастья или несчастья. Никто не заставляет вас ощущать что-либо. Если вы испытываете жалость к себе, то это происходит, потому что вы сами выбираете сочувствие по отношению к самому себе. В ваших руках выбрать другую реакцию. Основой жалости к себе является ошибочное мнение, что кто-то другой отвечает за то, чтобы вы стали счастливы. Жалость к себе – это форма слабости и неискренности, которая не дает вам стать полностью развитым человеческим существом. Если вы состоите во взаимоотношениях с человеком, который ощущает жалость к самому себе, будьте настолько сострадательными и понимающими, насколько это возможно, и предложите ему заняться любимым делом. Пятая основная проблема во взаимоотношениях – это негативные ожидания. Они появляются, когда вы постоянно ожидаете неприятности от другого. Самое ужасное состоит в том, что ваши ожидания имеют тенденцию исполняться. Если вы ожидаете хороших событий, вы редко будете разочарованы. Если вы ожидаете, что ваш партнер подведет вас, скорее всего, так оно и произойдет. Правило заключается в том, чтобы всегда ожидать от своего партнера лучшего. Наверное, самыми чудесными словами, которые один человек может сказать другому, являются слова «Я люблю тебя и верю в тебя». Всегда говорите ему или ей, что вы полностью убеждены и верите в то, что он или она сможет все, что захочет. Замечательно выйти утром на работу, зная, что самый главный человек в вашей жизни полностью верит в вас. И это чудесно, прийти вечером домой к человеку, который абсолютно верит в вашу способность добиться успеха, независимо от обстоятельств. Многие из наиболее удачливых людей, которые когда-либо жили на свете, обязаны своим успехом абсолютной уверенности в них и позитивным ожиданиям своих супругов. Шестая важная проблема во взаимоотношениях – это несовместимость. Несовместимость – это очень чувствительная тема, которую многие люди даже не любят обсуждать. Однако это одна из самых распространенных проблем, которые возникают во взаимоотношениях, и, наверное, наиболее распространенная причина, по которой люди несчастливы в браке. Когда два человека встречаются и влюбляются, они привлекают друг друга тем, что у них есть общее. Однако, когда проходят годы и они меняются, то часто развиваются в разных направлениях. Они открывают себе новые интересы, новые вкусы и новые мнения. То, что было для них важным и что объединяло их, когда они встретились впервые, потеряло значение и больше не имеет той объединяющей силы. По-моему, наиболее часто несовместимость в браке проявляется к возрасту 28 и 32 лет. Будучи в возрасте от 20 до 30 лет, люди развиваются и изменяются с наибольшей в своей взрослой жизни скоростью. Если пара женится в возрасте 20 с небольшим лет, то к возрасту, когда им без малого 30, они могут обнаружить, что у них очень мало общего, что они вдруг стали несовместимыми.